по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 9. Генри Максвелл кончил читать и отложил газету. «Я должен встретиться с Пауэрс. Это результат его обещания». Он поднялся, и когда уже выходил, жена сказала: «Ты думаешь, Генри, что Иисус бы так поступил?» Максвелл на минуту остановился, затем медленно ответил: «Да, я думаю, что да. В любом случае, Пауэрс решил так. И каждый из нас, кто дал это обещание, понимает, что он не ожидает поступков Иисуса от кого-то другого, только от себя». «Ну а как же его семья? Как мисс Пауэрс и Сильвия воспримут это?» «Очень трудно, я не сомневаюсь. Это будет его крест в данном случае. Они не поймут его мотивов». Максвелл вышел и пошел к следующему кварталу, где жил управляющий железных дорог. К счастью, дверь открыл сам Пауэрс. Мужчины молча пожали друг другу руки. Они без слов друг друга поняли. Никогда раньше не было такой связи между пастором и его прихожанами. «Что вы думаете делать?» – спросил Генри Максвелл после того, как они обсудили происшедшее. «Вы имеете в виду относительно работы? У меня нет никаких планов. Я могу вернуться на свою старую работу телеграфистом. Моя семья от этого не пострадает, разве что в отношении общества». Пауэрс говорил спокойно и печально. Генри Максвелл не хотел спрашивать, как переживают это его жена и дочь. Он прекрасно понимал, что для его друга это самый больной вопрос. «Есть один момент, о котором бы я хотел вас спросить», — немного помолчав, сказал Пауэрс. «Это касается работы, начатой в мастерских. Насколько мне известно, компания пока не возражает против этого движения. Это одно из противоречий железнодорожного мира. Они поддерживают Христианский союз молодежи и другие влияния христианских организаций на рабочих. И в то же время в руководстве нехристианами совершаются беззаконные действия. Все прекрасно понимают, как важно, чтобы рабочие были христианами. Они всегда выдержанные и честные. Я не сомневаюсь, что мастера и механики будут проявлять ту же вежливость, которую они увидели на примере в той комнате. Так вот, я бы хотел просить вас, чтобы вы проследили, чтобы мой план был выполнен. Согласны ли вы? Вы понимаете, что я задумал в общем? На мужчин вы произвели очень благоприятное впечатление. Ходите туда по возможности как можно чаще. Заинтересуйте Мильтона Райт. Было бы неплохо, чтобы он позаботился о доставке и оплате кофейного куста и столов для чтения. Сможете ли вы это сделать?» «Да», – ответил Генри Максвелл. Они еще побеседовали, и прежде чем он ушел, помолились. Расставаясь, мужчины молча пожали друг другу руки, но в этом рукопожатии выразилось их еще большее решение во всем следовать примеру Иисуса Христа. Пастор Первой Церкви шел домой, глубоко переживая события этой недели. Постепенно он начинал понимать, что обещание делать все так, как бы сделал Иисус, производило революцию среди его прихожан и во всем городе. Каждый день результаты послушания этому обещанию становились все серьезнее. Максвелл даже не пытался представить конечный результат. В настоящий момент он был у истока событий, которые должны будут изменить историю сотен семей не только в Раймонде, но и по всей стране. Когда он думал об Эдварде Норман, Рэйчел, мистере Пауэрс и результатах, которые уже были видны от их решения, он не мог не чувствовать огромный интерес к тому, Что же будет, если каждый член Первой Церкви, давший обещание, сдержит его до конца? Останутся ли все верными, или кто-то из них повернет обратно, когда крест покажется слишком тяжелым? Тот же самый вопрос он задал на следующее утро, когда сидел в своем кабинете, к нему подошел президент Союза молодежи его церкви. «Я, вероятно, не должен был бы вас беспокоить своими проблемами», неуверенно проговорил молодой человек. «Но я думал, господин Максвелл, что вы бы могли мне дать совет». «Я рад, что ты пришел. Давай рассказывай, Фред, что у тебя?» Он помнил молодого человека с того времени, как приступил в этой церкви к служению. Пастор любил его и уважал за постоянство и верность в служении церкви. «Да, я вот остался без работы. Вы знаете, что я был корреспондентом в «Утреннем страже» с прошлого года, сразу после окончания колледжа. В субботу мистер Вар предложил мне пойти в воскресенье утром на работу и собрать детали воровства в вагоне на Джанкшен, а затем написать статью в дополнительный выпуск, который готовится на понедельник. Эта статья должна быть началом новостей. Я отказался пойти туда, и Вар тут же меня уволил. Он был в плохом настроении. Я думаю, что в другом случае он бы этого не сделал. Раньше он ко мне очень хорошо относился. И вот хочу вас спросить, вы думаете, что Иисус поступил бы так, как я? Я спрашиваю, потому что другие ребята говорят, что я просто глупый, так как не выполнил работу. Я хочу быть уверенным, что действия христиан, кажущиеся странными для посторонних, не являются на самом деле глупостью. Что вы на это скажете? «Я думаю, что ты выполняешь свое обещание, Фред. Я не могу согласиться с тем, чтобы Иисус в воскресенье занимался репортажем для газеты, как это должен был бы делать ты». «Спасибо, мистер Максвелл. Я немного переживал, но чем больше я анализирую все, тем увереннее себя чувствую». Фред Моррис поднялся, чтобы идти, и пастор с любовью положил руку на плечо молодого человека. «Что ты теперь думаешь делать, Фред?» «Я еще не знаю. Думал, может быть, поехать в Чикаго или в другой какой большой город». «Почему бы тебе не попробовать ежедневные новости?» «У них нет свободных мест. Я даже не думал обращаться туда». Максвелл с минуту подумал. «Пойдем со мной в офис новостей и поговорим об этом с Норман». Через несколько минут Эдвард Норман принимал в своем кабинете пастора и молодого Морриса. Максвелл коротко рассказал причину их посещения. «Я могу тебе дать место в новостях», – сказал Норман. Его пристальный взгляд потеплел от улыбки. «Мне нужны корреспонденты, которые не будут работать в воскресенье. И еще я составляю план над новым видом репортажей, который ты сможешь делать, так как ты стремишься исполнить то, чтобы сделал Иисус». Он дал Моррису определенное задание, а Максвелл вернулся в свой кабинет с чувством удовлетворенности. Чувство это очень глубокое, которое переживает мужчина, когда он является хотя бы отчасти инструментом в руках Создателя. Он помог безработному найти выгодное место. Пастор намеревался приступить к своим занятиям, но по пути домой проходил мимо одного из магазинов Мильтона Райт. Он решил заглянуть на минутку, чтобы пожать руку своему прихожанину и пожелать ему благословения от Господа на его намерение – включить Иисуса Христа в свой бизнес. Но когда он вошел в кабинет, Райт стал делиться с ним своими новыми планами. Максвелл спрашивал себя, тот ли это Мильтон Райт, которого он знал, человек в высшей степени практичный, деловой, соответствующий миру бизнеса и оценивающий все с позиции собственной выгоды. «Нет смысла обсуждать тот факт, мистер Максвелл, что я вынужден был полностью изменить методику моего бизнеса с тех пор, как дал это обещание. За последние 20 лет я делал очень много чего в этом магазине, что я точно знаю, Иисус бы не делал. Но это еще очень малое по сравнению с тем, к чему я пришел, чтобы Иисус сделал на моем месте. Моих грехов из того, что я делал, не так уж много по сравнению с тем, чего я не делал в отношении бизнеса. Что первое вы поменяли? Максвелл чувствовал себя так, словно его проповедь подождет его в кабинете. По мере того, как беседа с Милтоном Райт продолжалась, он был уверен, что материал для проповеди был найден еще до того, как он вернулся к себе. «Я думал, что первое изменение я должен сделать в мышлении рабочих. В понедельник утром, после того знаменательного воскресенья, я пришел сюда и прежде всего задал себе вопрос, что бы сделал Иисус в своих отношениях с конторскими работниками, бухгалтерами, рассыльными, извозчиками и продавцами. Пробовал ли бы он установить личные отношения с ними не таким образом, какой установил я на протяжении всех этих лет? Я скоро ответил на это «да». За этим поступком последовал вопрос, какие это должны быть отношения и что я со своей стороны должен сделать. Я не видел, как можно ответить на этот вопрос, разве только собрать всех моих работников вместе и поговорить с ними. Тогда я послал каждому из них приглашение, и во вторник вечером мы устроили собрание прямо здесь, в складе. На этом собрании я узнал очень многое. Я старался говорить с людьми так, как я представляю, делал бы это Иисус. Мне было трудно, потому что я не привык к такой манере и, по всей вероятности, сделал много ошибок. Я не смогу вам передать, мистер Максвелл, какой эффект произвело собрание на некоторых мужчин. Прежде чем мы разошлись, я видел у многих из них на глазах слезы. Я продолжал спрашивать, что бы сделал Иисус. И чем больше я спрашивал, тем большую любовь я ощущал к людям, которые работали у меня все эти годы. Каждый день происходит что-то новое, и в настоящий момент я в процессе реконструкции всего бизнеса, взаимоотношений и заботы о людях. Я практически невежда в планах взаимосотрудничества и его применения в бизнесе, поэтому ищу информации во всех всевозможных источниках. Недавно я познакомился с жизнью Титуса Салта, знаменитого мельника Бритфорда в Англии, который впоследствии выстроил образцовый город на берегу Аира. В его планах я увидел много полезного, но я еще не пришел к определенному заключению относительно всех подробностей. Я не привык еще действовать по методам Иисуса. Но посмотрите, вот Райт открыл один из ящиков письменного стола и вытащил оттуда бумагу. У меня попросили программу, как я себе представляю, Иисус бы действовал в бизнесе, наподобие моего. Я бы хотел, чтобы вы сказали свое мнение. Что бы сделал Иисус на месте Милтона Райта? Первое, он бы участвовал в бизнесе, прежде всего с целью прославить Бога, а не преобладающей целью приобрести больше денег. Второе. Все деньги, которые он приобретет, никогда не будет считать своими, но как доверенные средства, которые нужно употребить на пользу человечества. Третье. Его взаимоотношения со всеми сотрудниками были бы сердечными и доброжелательными. Он не мог бы думать о них всех, кроме как о душах, которые могут быть спасены. Эта мысль всегда была бы больше, чем мысль приобрести деньги в бизнесе. Четвертое. Он никогда не сделал бы ни одного поступка, нечестного или сомнительного, и не старался бы воспользоваться любым человеком в бизнесе в свою пользу. Пятое. Принципы бескорыстия и полезности в бизнесе направляли бы все его действия. Шестое. На основании этих принципов он бы строил весь план своих отношений с рабочими, с людьми, которые являлись бы его заказчиками, и со всем деловым миром, с которым бы он сотрудничал. Генри Максвелл читал не торопясь. Он вспомнил о своих вчерашних попытках представить в какой-то форме свои мысли относительно того, что бы сделал Иисус. Задумчиво он поднял глаза и встретился с напряженным взглядом Райта. «Вы думаете, что таким образом бизнес может существовать?» «Да, разумеется. Бескорыстность должна быть мудрее, чем продуманный эгоизм, не так ли? Если человек, который работает как рабочий, почувствует свою часть и успех в успехе бизнеса, и более того, любовь к себе лично со стороны фирмы, то разве не будет результатом больше заботы, меньше потери, больше старания, больше доверия? Да, я тоже так думаю. Но многие наши бизнесмены так не думают, правда? Я имею в виду в общем. А как твое отношение к эгоистическому миру, который не будет даже пробовать зарабатывать деньги по христианским принципам? Это, конечно же, затрудняет мои действия. Входит ли в ваш план такое понятие, как кооперация? Да, насколько я понимаю, да. Конечно, я вам уже сказал, я изучаю и стараюсь делать свои шаги очень внимательно и осторожно. Я абсолютно уверен, что Иисус на моем месте был бы совершенно бескорыстен. Он бы любил всех этих мужчин, которые у него бы работали. Он бы считал самой главной целью всего бизнеса взаимную помощь и вел бы его так, чтобы Царство Божье было бы у людей первой мыслью. На этих общих принципах, как я уже сказал, я и работаю, но мне нужно время, чтобы доработать отдельные детали. Когда Максвелл наконец покинул контору, он был глубоко тронут переворотом, произведенным в бизнесе. Проходя по магазину, он почувствовал новую атмосферу. Не оставалось сомнения, что отношения Мильтона Райт с работниками за последние 2 недели преобразили весь бизнес. Это было заметно по лицам и отношению служащих. Если он так будет продолжать, то он будет самым влиятельным проповедником в Раймонде, подумал про себя Максвелл, входя наконец в свой кабинет. Возникает вопрос, что если, продолжая идти этим путем, он начнет терять деньги, что, возможно, и случится? Пастор молился, чтобы Дух Святой, проявивший себя с возрастающей силой, последователях Иисуса Христа Первой Церкви, мог еще долго продолжать свою работу. С этой молитвой на устах и в сердце он начал подготавливаться к проповеди, которую собирался сказать своим прихожанам в воскресенье. Предметом обсуждения были питейные заведения Раймонда. Он был убежден, что Иисус бы сделал именно так. Никогда раньше он не касался этой темы. Он знал, что слова, которые он будет говорить, приведут к серьезным последствиям. Однако он продолжал работать, и каждое предложение, которое он записывал или формировал, было подвергнуто одному испытанию. Сказал ли бы это Иисус? Продолжая размышлять, священник склонился на колени. Никто, кроме его самого, не знал, что для него это значило. Молился ли он так во время своего приготовления к проповеди до того, как пришла ему мысль о следовании за Христом. Просматривая теперь свое служение, он не решался проповедовать без того, чтобы много времени провести в молитве и умолять о мудрости свыше. Он больше не думал о драматическом построении проповеди, чтобы произвести эффект на публику. Самый главный вопрос для него теперь был, что бы сделал Иисус? В субботу вечером в Ректангле произошло событие, которое мистер Грей и его жена никогда раньше не переживали. Каждый вечер служения сопровождались пением Рэйчел. Люди, проходившие днем через Ректангл, могли услышать много о служениях, проходивших здесь по вечерам. Нельзя сказать, что до субботы здесь стало меньше сквернословий, разврата или пьянства. Никто в Ректангле не сказал бы, что произошли какие-то изменения к лучшему или что пение изменило поведение людей. В этой местности гордились тем, что они крутые. Но, несмотря на это, все же была тяга к какой-то силе, которую невозможно было изменить, измерить и которую и не знали раньше, чтобы противиться ей. Голос Грея восстановился, и к субботе он уже готов был говорить. Чтобы снова не сорвать голос, он должен был говорить тихо. Поэтому люди, желая услышать то, что он говорил, должны были вести себя тихо. Постепенно они приходили к пониманию того, что этот человек говорил им на протяжении нескольких недель. Он посвящал свое время и силы, чтобы рассказать им о Спасителе. Все это делалось искренно, из любви к ним. Сегодня огромная толпа была такой тихой, как только могла быть приличная аудитория Генри Максвелл. Народа вокруг палатки было больше, и все притоны были практически пустыми. Чувствовалось присутствие Святого Духа, и Грей знал, что одна из его жизненно важных сердечных молитв будет отвечена. Что же касается Рэйчел, ее пение было неповторимым. Вирджиния и Джаспер Пейдж никогда подобного не слышали. В этот вечер они опять пришли вместе. На этот раз к ним присоединился доктор Вест. Все свободное время на этой неделе он провел в Ректангле, устраивая благотворительную помощь. Вирджиния сидела за органом, а Джаспер сел в первом ряду и смотрел на Рэйчел. Публика, как завороженная, смотрела в сторону, где она пела. «Таков, как есть, без дел, без слов, принявший с радостью твой зов и с верою в святую кровь, к тебе, Господь, иду, иду». Грей почти ничего не сказал. Он просто протянул руку с жестом приглашения, как оба ряда в палатке, сокрушенные сознанием греховности, мужчины и женщины, спотыкаясь, спешили к платформе. Одна уличная женщина оказалась рядом с органом. Вирджиния обратила внимание на ее лицо, и впервые в жизни богатой девушки пришла мысль, что бы сделал Иисус для этой грешной женщины. Эта мысль пришла настолько неожиданно и с такой силой, что ее ничем невозможно было назвать, как новым рождением. Вирджиния вышла из-за органа, подошла к ней и посмотрела прямо в лицо и взяла девушку за руку. Незнакомка дрожала от волнения, затем с рыданиями упала на колени, склонилась на спинку стоящей впереди нее скамьи. В то же время она прижималась к Вирджинии. Вирджиния после легкого колебания стала возле нее на колени, и две головы склонились вместе в молитве. Вокруг платформы образовался двойной ряд. Большинство людей стояли на коленях и плакали. Неожиданно молодой человек в элегантном костюме, сильно отличавшийся от основной толпы, стал пробираться между рядов вперед. Остановившись, он склонился на колени рядом с пьяным мужчиной, тем самым, который нарушал порядок, когда говорил Максвелл. Он стоял недалеко от Рэйчел Винслоу, которая продолжала тихонько петь. Когда она повернулась и посмотрела в его сторону, то очень удивилась, узнав в нем Ролина Пейдж. На мгновение ее голос дрогнул, но она тут же пришла в себя и продолжала. «Таков, как есть, путем живым, тобой проложенным, прямым, дабы навеки быть твоим, к тебе, Господь, иду, иду». Голос был как божественный призыв, и Ректангл словно укрылся в гавани искупительной благодати.